Глава 90. Линь-Дзюнь. Распространяющееся тепло внутри Юэ-Джуна быстро стало перерастать в волны жара, что сильно подняло температуру тела. Это продолжалось довольно длительное время, за которое он успел сильно вспотеть. Но когда все закончилось, Юэ с облегчением вздохнул и неожиданно получил сообщение. Поздравляем! Вы получили 8 пунктов живучести и 2 пункта стойкости. Можно съедать подобные вещи и становиться сильнее? Удивился Юэ, прислушиваясь к своим ощущениям. «А в мутировавших зверях, которых я убил раньше, было что-нибудь подобное?» Он очень обрадовался, когда услышал это приятное уведомление. Поэтому в поисках подобных жемчужин, Юэ с еще большей мотивацией стал аккуратно разрезать все тело змеи. Но как бы ни старался, ничего больше не нашел. Закончив с разделкой трупа, Юэ Джун помыл руки и позвал Дагоу Цзы. «Найди людей и отправь их к арсеналу. Пусть привезут и доставят мне все трупы мутировавших собак». «Зачем их привозить?» Удивился Дагоу Цзы. «Если мясо этой змеи окажется съедобным, то и они тоже пойдут в пищу», ответил Юэ, не желая раскрывать истинные мотивы. «Командир Юэ, вы очень дальновидны, а ваши знания и опыт очень необычайны», хлопнув в ладоши, почтительно сказал Дагоу Цзы. «Это нужно сделать немедленно», поторопил его Юэ. Дагоу Цзы увидел слегка нахмуренные брови своего командира и сразу же побежал собирать людей. Отправив Дагоу Цзы и его людей в арсенал, Юэ пошел на тренировочное стрельбище, которое он приказал создать прямо в деревне. Каждый день он и Чиян приходили сюда для оттачивания своих навыков. Также помимо них, здесь тренировались и новобранцы, которые проходили обязательную минимальную огневую подготовку до выхода на задание. Взяв автомат Т-81 в руки, он сделал 6 выстрелов в состоянии 100 метров, и все 6 пуль попали в область мишени, а некоторые из них поразили яблочко. «Этот навык, огневая подготовка, действительно очень полезен. Точность выстрелов также очень высока. До этого я был новичком в обращении с оружием, но теперь мое мастерство реально стало довольно мощным», спокойно думал Юэ, продолжая делать выстрелы. Закончив свою тренировку, Юэ отложил автомат. И в этот момент к нему подошла Го Юй, подав бутылку с водой. Неизвестно, сколько она тут простояла. «Как идут дела?» Утолив жажду, поинтересовался Юэ. «Добровольцы и портные найдены, мастер». Поклонившись, ответила она. «Но змеиную кожу не получится обработать. Обычные ножи и ножницы не способны разрезать ее». «Да, я знаю. Пойдем». Забрав оружие в сопровождении Го Юй, он отправился к особняку Джан Сяна. Здесь его уже ждали 4 женщины и 8 мужчин. Как Юэ вошел, они его тут же поприветствовали, уважительно поклонившись. «Эта женщина – Джуди. Она главный дизайнер одного из модных магазинов одежды в городе Лэйдян». Го Юй представила красивую женщину с белой кожей и короткими волосами, одетую в джинсы и белую блузку. Юэ уже видел ее. Она была самой красивой женщиной братства Джан Сяна, которую нашли в этом же доме вместе с другими красивыми женщинами. «Здравствуйте, командир Юэ», вежливо сказала она, осторожно посмотрев на него. «Я Джуди. Могу ли я спросить, какую одежду вы хотите? Рубашку, футболки или, может быть, безрукавку?» В прошлом мире она была гордой и успешной женщиной. Но в этом мире, попав в руки Джан Сяна, пережила его издевательство и стала более осторожной в общении с людьми высокого статуса, не смея их случайно оскорбить. «Нужен защитный комплект одежды, который закроет все тело и ноги», ответил Юэ. «Что-то вроде этого?» Взяв ручку и бумагу, женщина быстро набросала эскиз костюма. «Да, давайте сделаем что-то подобное. Для начала сделайте 2 комплекта. Один для меня и один для Го Юй», сказал Юэ, указывая на девушку, стоявшую рядом. «Вы нанесете линии на коже, а я вырежу ее для вас». «Да, хорошо», уважительно ответила Джуди, с некоторой завистью посмотрев на молоденькую девушку. Услышав слова Юэ, сердце Го Юй наполнилось счастьем, а в ее глазах, направленных на него, можно было заметить нежность. Джуди уже смогла оценить жестокость зомби-мира, поэтому она четко понимала редкость и ценность этой змеиной кожи. Юэ Джун захотел одежду для Го Юй из такого материала, что было равносильно еще одному уровню защиты. Ведь в случае опасности он может защитить ее жизнь. Джуди, взяв рулетку, стала снимать мерки с Юэ Джуна и Го Юэ. И закончив с этим, начал рисовать линии разреза на коже этой огромной змеи. После снятия мерок, Юэ пошел в другую комнату, где его ждали 8 мужчин, со страхом смотревших на подготовленное мясо. Войдя в комнату, Юэ закрыл за собой дверь и распорядился, чтобы мужчины приступили к дегустации, а сам, держа в руке меч Тандао, стоял перед ними и внимательно наблюдал. Ведь если они станут превращаться в зомби, ему придется их убить. 8 человек, смотря на меч в его руках, испытывали огромное давление. Поэтому и мясо-то с трудом лезло в горло. Они чрезвычайно боялись, что, начав мутировать в зомби, будут безжалостно убиты Юэ Джуном. Самый долгий период, за который зомби-вирус и система богов и демонов может обратить человека в зомби, составлял 1 час. По истечении этого часа Юэ Джуна сменил Чиян. Они решили понаблюдать за ними ближайшие сутки, чередуясь при этом с Цицин У. Но и через сутки эти 8 мужчин-добровольцев не обратились в зомби, из чего был сделан вывод, что мясо мутировавших зверей было съедобно и не токсично. «Всё, вы можете идти», — сказал им Юэ на следующий день, как истёк 24-часовой период, выдавая им обещанные награды. «Спасибо, командир Юэ!» 7 из них взяли награду 5 килограммов риса и 5 килограммов мяса змеи, и со счастливыми лицами покинули дом. Этой еды было достаточно, чтобы хорошо есть ближайшие дней 10. Кроме того, часть этой еды они могли потратить на женщин, чтобы развлечься с ними. И это не будет для них проблемой. «Почему ты остался?» Нахмурившись, Юэ смотрел на оставшегося 8-го мужчину. Он был невысоким и худым, примерно 24 лет. «Я выдал обещанную награду. Ты не получишь больше». «Командир Юэ!» — выкрикнул этот парень, вставая на колени перед Юэ. «Меня зовут Лин Дзюнь! Позвольте мне следовать за вами! Мне не нужны награды! Пожалуйста, сделайте меня своим подчиненным! Позвольте мне идти в бой под вашим командованием!» «Если ты хочешь стать бойцом, то иди поговори с капитанами боевых групп. Раз ты умолял принять тебя, то ты начнешь в качестве внешнего персонала», — четко ответил Юэ, глядя на молодого человека. «Я уже ходил к ним», — с горечью ответил Лин Дзюнь. «Но они не приняли меня, сказав, что я не отвечаю требованиям. Я слишком маленький, худой и, по их словам, у меня нет никаких сил». Количество запасенного продовольствия было ограниченным, поэтому и вербовка новобранцев была строгой. В то же время желающих записаться под командование Юэ Джуна было предостаточно. В конце концов, расстреливать зомби из автоматов, находясь на безопасном расстоянии, было не страшно. И не идет никакое сравнение с использованием холодного оружия в ближнем бою. Поэтому капитанам групп было из кого выбирать. И естественно, невысоких людей с небольшой силой они не рассматривали. Статус и экипировка Юэ Джуна на этот момент. Юэ Джун. Уровень 22. Класс. Темный рыцарь. Звание. Первооткрыватель деревни Лэйцзян. Сила. 12. 25 со снаряжением и званием. Ловкость. 34. Живучесть – 24. Выносливость СП – 30. Дух МП – 12. Стойкость – 17. Звание. Первый открыватель деревни Лэйцзян. Плюс 1 ко всем характеристикам. Экипировка. Меч Тандао – оружие 1 уровня. Револьвер Стингер – модель 2. Оружие 4 уровня. Защитный костюм. Снаряжение 3 уровня. Плюс 10 ко всем характеристикам. Кожаные сапоги скорости. Снаряжение 3 уровня. Плюс 8 ловкость. Кожаные перчатки. Снаряжение 1 уровня. Плюс 2 силы. Кольцо хранения. Снаряжение 6 уровня. Плюс 15 духа. Кольцо огненного шара. Снаряжение 3 уровня. Плюс 6 духа. Навыки. Глаза восприятия. Бонусный пассивный навык. Призыв специального скелета. Плюс 2 улучшения. Активный навык 3 уровня. Теневой шаг. Активный навык 2 уровня. Усиление тела. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 3 живучести, плюс 5 стойкости. Дьявольское пламя. Активный навык 3 уровня. Искусство страха. Активный навык 2 уровня. Ночное усиление. Пассивный навык 2 уровня. Охватывающая броня. Активный навык 2 уровня. Огневая подготовка. Пассивный навык 2 уровня. Увеличение ловкости. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 10 ловкости. Предчувствие опасности. Пассивный навык 3 уровня. Усиление. Красная жемчужина. Плюс 8 живучести, плюс 2 стойкости.